Глава 15. Шейла. Их было двое новичков в педколлективе. Все остальные работали давно. Наверное, кто-нибудь из них еще помнит Брэда. Возможно, что-то подскажет. Хотя бы просто даст зацепку. Но у Шейлы не выходило завязать общение со старожилами. Всегда срабатывало, что она слишком молода, что ее диплом — фикция. Да и сама она — никто. Спросят, где училась, с кем, а ей ответить нечего. За плечами всего лишь курс универа. Сейчас она там взяла академический отпуск, сославшись на семейные обстоятельства. Боязнь прокола мешала. И не только с коллегами. Взять, например, этого... Как его? Шейла постаралась обмануть саму себя, будто припоминает имя ученика, но оно буквально врезалось в память. Селестин Уэст. Он действовал на нервы, вел себя вызывающе, взъерепенился на ровном месте. Какого черта он записался на ее модули? Если бы не случай с девушкой, невольной свидетельницей которого стала Шейла, она с легкостью бы повесила на Села ярлык «неадекватный». Однако заступиться за девушку, до которой домогается избалованный придурок, — это поступок. Но почему-то подспудно думалось, что Брэд мог подружиться с этим Уэстом. Подумаешь, год разницы. Вместе бы забивали на скучные предметы, заигрывали с девушками, строили планы. Вот хорошо бы точно знать планы Брэда. Найти бы книги, которые он читал. В школе была отличная библиотека. Сходить туда, полистать регистрационные записи? Тем более там все компьютеризировано. Наверняка брат использовал тот же логин и пароль, что и для других учетных записей. По крайней мере, раньше он так делал. Шейла воспользовалась окном между своими модулями и сделала вид, что ищет дополнительный материал. Впрочем, библиотекарь лишь мельком взглянула на нее сквозь опущенные на кончик носа очки. Девушка подошла к компьютеру, изобразила, что проходит регистрацию, а сама попыталась войти в личный кабинет Брэда. Логин — его детское прозвище, пароль — ее. Могло быть и наоборот, но сработало с первого раза. Последнее посещение. В мае. Скачивал материалы по рисунку, дизайну и архитектуре. Довольно много. Накопировал, чтобы изучать в дальнейшем. И это за 4 дня до своего типа побега. Слишком спонтанное решение для Брэда. В личном кабинете имелась функция хранения записей, фотографии. Однако дневник Брэд не вел, а фото... Шейла полистала, жалея, что не принесла с собой флешку. Перекинула бы и не дергалась, что кто-то пройдет за спиной. Впрочем, ничего особенного на фотографиях не оказалось. Типичные будни. Уроки, лабораторные, стайки девушек, компании парней. Довольно часто мелькала девушка, показавшаяся Шейле знакомой. Она задумалась. Улыбка, чуть подпорченная металлическим сиянием брекетов, круглое лицо, пухленькие щеки, волосы самого незамысловатого русого цвета, хотя и довольно пышные. 3-й год обучения, как и у Селестина Уэста. Точно! Но в каникулы явно побывала у стоматолога. Шейла присмотрелась к девушке. Ничего же ведь особенного, обычное. Неужели брат разглядел в ней что-то интересное? Уж слишком простая для него. И Шейла скептически хмыкнула. Резкий звук разнесся по пустому помещению. Черт! Библиотекарь взглянула строго и удивленно, и девушке пришлось демонстративно покашлять. «Извините!» — шепнула виновата. «Простуда прицепилась». Вышла из личного кабинета Брэда и покинула библиотеку быстрым шагом. Скоро окно закончится, да и вообще. Как раз началась перемена. Толпы учеников курсировали по коридору в обе стороны. Кто-то спешил на следующие модули, кто-то к выходу. Шейла приняла невозмутимый вид и направилась в свой кабинет. Несколько оставшихся модулей прошли без особых эксцессов. Самые младшие ученики, первогодки, выглядели малышами на фоне прочих. Они смотрели наивными глазами и, казалось, впитывали каждое слово. Шейлу они умилили. Признаться, она не понимала родителей, которые отправили в эту школу своих отпрысков, потому что не могут с ними справиться самостоятельно. На ее взгляд, ребята были лапушками, и в этой школе точно нахватаются плохого, помимо знаний. К вечеру захотелось пройтись по саду, вдохнуть яблоневый аромат, отвлечься от всего. Шейла замечала не раз: если не можешь решить какую-то проблему, надо переключиться на что-нибудь иное, тогда мозг сам найдет выход. Возможно, она слишком хочет найти зацепки о Брэде и не замечает чего-то очевидного. Но сад облюбовала не только Шейла. На ближайшей скамейке сидели две девушки, вроде бы третьегодки, похоже, уже изрядно навеселе. Яркая брюнетка и как раз та самая, с брекетами, причем последняя явно изливала душу. Шейла бы ушла, если бы не прозвучавшее имя брата, причем неоднократно. Пожалуй, стоило прислушаться. Девушка уже вдоль и поперек обошла весь сад и поэтому знала, как подойти к скамейке так, чтобы ее не было видно, но при этом оказавшись в пределах слышимости. Студентка с брекетами рассказывала душещипательную историю, что занималась в одном изобразительном классе с Брэдом, и у них все-все бы получилось, если бы тот не пропал. Почему он пропал, она бы тоже наверняка поведала. Но в таких случаях всегда всплывает жирное «но». В данном случае миссис Пафф, местная блюстительница порядка и нравственности. Руки в боки и конец празднику. Миссис Пафф подхватила рассказчицу под мышки и куда-то уволокла. Можно было идти вдоль дорожки за кустами, но Шейли показалось, что брюнетка не настолько пьяна, насколько хочет казаться. Значит, может засечь. А один притворщик, другому враг, а не товарищ. Жаль. У Шейлы, пожалуй, впервые за долгое время появилась надежда. Надо бы раскрутить эту болтливую на продолжение истории. Может, зря Шейла предполагает, что Брэд никогда бы не увлекся такого типа девушкой. Она была на многих фото, значит, довольно часто оказывалась рядом с ним. Все возможно.